Дожидаясь обеда, я все обдумал и решил, что мне надо делать. Хотя Лаура и пыталась убедить меня, что ее предложение было несерьезным, я чувствовал, что нахожусь в критической ситуации. Повторялась древняя история. Двое любовников и богатый муж, стоящий у них на пути. К тому же состояние мужа было огромным, поэтому и искушение было больше. В такой обстановке я не мог доверять ни Лауре, ни самому себе. В сердце у меня уже сидела заноза. Если я еще задержусь здесь, то, возможно, Лауре удастся спровоцировать меня, и тогда мы оба придем к убийству. Так что у меня оставался один выход – как можно скорее убраться отсюда. Конечно, мне будет непросто порвать с Лаурой. Особенно сильно я чувствовал ее притягательную силу в те моменты, когда она была рядом со мной. Мне не слишком улыбалось вернуться в мою одинокую комнату в Милане. Но это было все-таки лучше, чем то жутковатое чувство, которое меня теперь одолевало. Через 6 дней приедет Валерия, тогда я сложу свои вещи и вернусь в Милан. Так я решил про себя. В сущности, я понимал, что лучше всего мне было бы уехать прямо сейчас. Но искушение провести еще несколько дней с Лаурой на Лаго Маджоре и ожидание еще нескольких ночей с Лаурой были сильнее меня. Кроме того, если я сегодня же уеду, я вряд ли получу мое недельное жалование. А эти 7000 лир могли мне очень пригодиться. Меня интересовало, что удалось сделать Торчи в отношении моего паспорта. Я решил после чая отправиться в Милан и поговорить с Торчи об этом. Возможно, ему известно что-нибудь о Беллини, а мне хотелось узнать об этом человеке как можно больше. После обеда я отправился в деревню, чтобы подыскать себе комнату. Джанни Вичи был небольшой толстячок с лысиной и длинными сидеющими усами. Мы с ним быстро договорились, и я сказал, что перееду завтра в течение дня. «Вы с Виллой Фончини?» — с любопытством спросил он. «Да, ко мне перешла работа Беллини». «Беллини? Этого ужасного типа? Я рад». «Что он из себя представлял?» «Грубый и жестокий тип. Постоянно бегал за девушками, всегда полупьяный». «Он жил в деревне?» «Сначала да, но потом он стал так невозможен, что его вышвырнули. Насколько я знаю, он устроился тогда в лодочном ангаре. Счастье, что его здесь нет». «Вы уверены, что он жил в лодочном ангаре?» — спросил я. «Он жил там примерно неделю, а потом совсем исчез». «Почему он ушел?» Вичи провел запачканной маслом рукой по лысине. «Какие-то неприятности с женщиной». Я понял, что ему не хочется дальше распространяться на эту тему, и поэтому спросил, нет ли у него весельной лодки, чтобы порыбачить в свободное время. «Можете взять зеленую лодку с подвесным мотором», — сказал Джанни Вичи. «Она лежит на берегу». «Спасибо», — сказал я. «Я предупрежу вас, когда она мне понадобится». Возвращаясь на виллу, я обдумывал только что услышанное. Итак, Беллини все-таки жил в лодочном ангаре. Значит, он был любовником Лауры. Во мне снова проснулись прежние сомнения. Действительно ли она планировала убийство Бруно или просто была, как я уже догадывался, нимфоманкой? Прежде всего, надо было поговорить с Торчи, чтобы попробовать раздобыть сведения о Беллини. Даже самые мелкие подробности помогли бы мне лучше заглянуть в душу Лауры. Мне хотелось знать, что таится за такой прекрасной, но холодной и непостижимой маской. Поэтому мои мысли перекочевали к Бруно. Каким одиноким он, наверное, чувствовал себя. Мне захотелось пойти к нему, чтобы хоть немного скрасить его одиночество. Желание мое было чисто импульсивным, идущим от сострадания. Может быть, Бруно будет приятно мое посещение. Тем более, может понравиться, что подумалось почитать ему из любимой мной «Вазари» из его книги «Жизнеописание художников». Я зашел в квартиру над лодочным ангаром, снял с полки книгу и пошел в виллу. Сначала взгляд Бруно смутил меня, но, заметив, что он рад мне, я подошел ближе. «Я сейчас перечитываю «Вазари», — сказал я, указывая на книгу. «Здесь много занимательного. Хотите, я немного почитаю вам?» В его взгляде зажегся интерес. «Здесь есть прекрасное место о ссоре Бантелло-Щеллини. Это вас интересует?» Казалось, мое предложение увлекло Бруно. Удивительно, как легко можно было его понять. Стоило только внимательно понаблюдать за его глазами. Придвинув к себе стул, я уселся и начал читать. Закончив примерно через час чтение главы о Бантелло, я сказал: «Удивительно, когда подумаешь, что написано это было 400 лет назад. Я, наверное, уже десяток раз читал эти 4 тома». Потом я стал рассказывать Бруно о своей работе над книгой об итальянских церквах. Я видел, что этот разговор живо занимает его, и радовался, что нашел такого внимательного слушателя. Я так увлекся этой темой, что совершенно забыл о времени, когда сестра Флеминг подошла и прервала меня на середине описания собора в Сионе. «Что вы делаете?» — сварливо спросила она, когда я поспешно вскочил с кресла. «Я читал сеньору Фончини, чтобы развлечь его». Она хотела сделать мне выговор, но, заметив взгляд Бруно, который приказывал ей молчать, только сердито передернула плечами и исчезла. Бруно умоляюще посмотрел на меня, как будто хотел попросить прийти еще раз. Я кивнул ему и вышел в сад. Там мне встретилась Лаура. «Вы не будете возражать, если я сегодня ненадолго съезжу в Милан?» — спросил я, заметив, что сестра Флеминг наблюдает за нами с веранды. «Мне хотелось бы взять кое-что из своих книг». «Конечно. Может быть, вы хотите взять машину?» «С удовольствием, если вы не возражаете». «Берите, она мне не понадобится».